Заключение. Из полезных советов. Информация, изложенная в этой книге, может помочь вам противостоять мормонской пропаганде и уберечь от нее своих близких. Если у вас есть знакомые и близкие, попавшие в секту мормонов, то вооружившись представленной здесь информацией и при наличии любви и терпения, вы с Божьей помощью можете показать мормонам ложность их вероучения. Как правило, не стоит надеяться, что вам удастся переубедить мормонских миссионеров. Во-первых, находясь на миссии, они витают в облаках и горят романтическим жаром, а поэтому закрыты для любых аргументов. Во-вторых, они всегда ходят как минимум вдвоем, и поэтому, если вам и удастся заронить семена сомнения в душе одного из них, то его напарник обязан сообщить об этом президенту мормонской миссии, и такого миссионера сразу переведут в другой район. В-третьих, если мормонские миссионеры увидят, что они работают с человеком, который ни при каких обстоятельствах не может быть ими завербован, они, скорее всего, прекратят с ним работать. Ну и, наконец, мормонских миссионеров несколько раз в году переводят из одного района в другой, и таким образом достаточного времени, чтобы переубедить мормона-миссионера, у вас так и не будет, а для того, чтобы вытащить человека из секты, необходима целая серия продолжительных бесед. Однако в любом случае грамотные попытки переубедить мормонских миссионеров бесплодными не останутся, и это не значит, что мы не должны стараться, просто не нужно питать иллюзий. К тому же весьма плодотворным может быть проведение публичных диспутов с миссионерами ради окружающих вас и соблазняемых ими людей. Тогда их уклонение от разговора и стремление побыстрее удалиться будет воспринято присутствующими как свидетельство несостоятельности и слабости их учения. Если вы хотите вытащить из секты людей, уже завербованных мормонскими миссионерами, то следует подготовиться к целой серии длительных бесед с ними. Как правило, более плодотворным бывает доводить каждую беседу до конца, не позволяя собеседнику переключаться на другие, тем более второстепенные темы, поэтому тщательно готовьтесь к каждому разговору. Вот некоторые из тем, которые можно вынести на обсуждение. Биография Джозефа Смита. Внутренние противоречия в его рассказах о событиях, которые повлекли за собой создание мормонской церкви. История написания книги «Мормона», способ ее перевода, многочисленные исправления, внесенные в книгу. Логические нелепости в книге «Мормона». Лжепророчество Джозефа Смита. Прежде всего те, которые содержатся в учении и заветах, так как эта книга доступна мормонам на русском языке, и очень важно, чтобы они собственными глазами могли убедиться в их наличии. Изменения в тексте учения и заветов по сравнению с книгой заповедей. Книга Авраама и переводы Джозефа Смита с египетского. Укажите на принципиальную несовместимость того образа Бога спасения и вечной жизни, который предлагают мормоны, с библейским Богом и спасением. Постарайтесь, чтобы ваш собеседник признал принципиальную несовместимость мормонизма и христианства в этом отношении. При проведении бесед на эти темы необходимо осознавать, что всплывут различные мормонские стереотипы. Во-первых, необходимо быть готовым к тому, что любые разумные доводы будут отвергнуты на том основании, что наш человеческий разум ограничен, а мормоны получили знания от Святого Духа, что их церковь истинна и что это для них важнее, чем любые логические доказательства. Во-вторых, чтобы свести на нет все противоречия между Библией и мормонизмом, мормоны обычно заявляют, что так как Библия была написана 2000 лет назад и более, то сейчас уже не представляет из себя истины, так как была искажена при переписи. Проводите беседы мягко и доброжелательно. Старайтесь не раздражаться и не выходить из себя. Выйдя из себя, можно потерять доверие собеседника, лишить его желания еще раз встретиться с вами. Помните слова Павла: «Рабу же Господа не должно ссориться». Ему, как гласит вторая часть стиха, нужно быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 24 и 25. Будьте готовы как к различиям, так и к стереотипам во взглядах разных мормонов. Не употребляйте выражений и слов, неприятных вашему собеседнику, могущих обидеть его лично. В случае затруднения в каком-то вопросе учения следует прямо об этом заявить, а не пытаться выдумывать аргументы на ходу. Лучше подробнее разобраться в вопросе и вернуться к нему в следующий раз. Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» при миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии. Другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете посмотреть на нашем веб-сайте по адресу www.stavroskres.ru. Просим вашей молитвенной помощи о нас.